кинув напарникам по небольшому свитку и дождавшись, пока они запечатают туда свои рюкзаки, Наруто подошел со свитком миссии отметиться к Изума и Катицу. И пока они вносили регистрационные данные, Наруто решил удовлетворить любопытство. «Я сдаюсь, что вы натворили? О чем ты, Наруто?» – удивился Катицу, Чунин с бинтом на носу. «Я подми меня подозревают в том, что я подменяю Сакэ бабули Хокаге, и после этого я убирал нужники целую неделю. Но я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы кого-то посадили сидеть как дураков на воротах, изредка отпуская на миссии. Это хорошая работа», — вступился Изума, — «и очень нужная. Может, это вы когда-то подарили котенка мадам Шиджими? Хотя нет, вас бы давно убили генины. Похитили у дедули хрустальный шар, сделали воздушного змея из шляпы Хокаге. Наруто, не мели ерунды. Может, подменили дедули книги Иросенсия на учебник истории? История жутко нудная. Мы сами вызвались тут работать. Может, вы уронили в грязь Данганкатян, и только вечное наказание спасает вам жизнь, Наруто? Мы ничего не делали. Может, вы подмешали дедули что-то в его особый табак? Конечно же нет. А может, вы, Наруто? Нам пора», — раздался возмущенный вопль Сакуры-тян. Наруто вздохнул и решил отложить вопрос выяснения загадки на потом. Хотя, зачем откладывать? Искусство ниндзя, теневое клонирование. Коноха скрылась далеко за горизонтом, но Наруто был уверен, что тайна провинности двух чунинов будет обязательно раскрыта. Так как команду 7 подгоняло время, было решено отправиться в страну чая без остановки и перерывов, перекусывая на бегу чем-то из того огромного количества снеди, что выдала Наруто в дорогу сердобольной Айме. Чтобы быстрее добраться до цели, Наруто предложил всем троим снять утяжелители, но Саске выступил против этого, а Сакура-тян, поколебавшись, согласилась с ним. Как только Коноха скрылась позади, Наруто остановил команду и призвал Гамакичи с Гаматацу. Те были не прочь развеяться и посмотреть на элементные страны. Усадив их на плечи и закрепив заранее припасенными ремнями, он сунул им по приготовленному Аймитян на нигири. Во время путешествия Наруто старательно дул губы. Сакура-тян не переставала хихикать над оранжевым ездовым животным, время от времени фыркал и Саске. И, к досаде Наруто, предатели жабы бессовестно смеялись над своим призывателем, поэтому приходилось время от времени затыкать им рот чем-то вкусным. К границам страны чая они добрались только к вечеру, по дороге делая краткие перерывы на легкий перекус. Чтобы восстановить силы и ускорить путь, Наруто щедро делился с напарником чакрой. Вместо того, чтобы остановиться и поужинать в ближайшей чайной, тройка генинов побежала сразу в порт Дигараши, на встречу с заказчиком, Джирача Васаби. Друзья бежали, переговариваясь между собой и двумя оранжевыми жабами, когда их догнал и обогнал какой-то черноволосый парень в чем-то, очень напоминающем утяжелители, на ногах. «Убирайтесь из страны чая, неудачники! Шиноби нам не нужны!» — воскликнул засранец и припустил бегом, быстро скрывшись за поворотом. «Он сам бежит как ниндзя», — задумчиво сказал Саске. «Ну, до толстобровика ему далеко», — усмехнулся Наруто. «Тот бы обогнал придурка даже на руках. Может быть, догоним?» — осторожно предложила Сакура. «Отличная идея, Сакура-тян. Или лучше вообще обгоним засранца», — поддержал ее Наруто. Предложение снять и запечатать утяжелители напарники вновь отклонили. Команда 7 прибавила скорости и быстро догнала бегуна. «Ты, конечно, быстрый», — прокричал ему Наруто, — «но по сравнению с любым из прекрасных зеленых зверей Конохи, слабак. Митараши-сенси тебя бы спокойно обогнала», — поддержала его Сакура-тян, — «особенно ее змей». «Хаен», — согласился с ними Саске. «Ладно, бывай, нам пора». Но не успели они пробежать и 100 метров, как Гамакичи, оглянувшись назад, предупредил: «Осторожно, придурок что-то задумал». Бросив взгляд через плечо, Наруто увидел, что бегун наклонился и что-то делает с гетрами на ногах. У него, похоже, все-таки утяжелители, как у толстобровика. «Интересно, а он, случайно, не наш клиент?» «Ну то есть клиент, босс Джирача, а это тот самый бегун». «Вряд ли», — задумчиво сказал Саске. «На нас протекторы Конохи, если бы это был представитель клиента, он нас бы узнал. Склонитесь перед великим Идати, глупые шиноби», — прокричал придурок, молнией пролетая мимо. Наруто создал клона, который отстал, чтобы подобрать оставленные бегуном утяжелители. «У парня явно какие-то проблемы с ниндзя. Завидует нашей крутизне. Кстати, без грузов-то он значительно быстрее, но не такой быстрый, как Анка-сенси», — возразила Сакура-тян. «И гораздо медленнее Рокали», — поддержал ее Саске. «Может, теперь снимем утяжелители и покажем ему, Саске», поколебавшись, кивнул. Члены команды 7 синхронно сложили руки в печатях. Фуиндзюцу. Запечатывание веса. Вокруг доработанных метатян утяжелителей на предплечьях троицы шиноби вспухли облачка дыма. Поднажмем. Троица молнией рванула вперед, а весело вопящие Гамакичи и Гаматацу больно ухватили Наруто за уши, чтобы не упасть. Наруто понял, что в будущем нужно что-то предпринять. Главное, ни в коем случае не сиденье или седло, засмеют. Впрочем, скоро вы подрастете, и я буду ездить на вас, злорадно подумал Узумаки. Пробежав мимо чуть запыхавшегося бегуна, Наруто гордо задрал нос, упиваясь своим триумфом. Саске хмыкнул, а Сакуратян, не удержавшись, показала парню язык. «Очень рад, что вы смогли прийти», глава клана Васаби встретил их очень радушно. «Здравствуйте, рад встрече, господин Джирача», вышел вперед Наруто и протянул руку. «Меня зовут Наруто Узумаки, и я известен как идиот», ехидно вставил Саске. Наруто расхохотался. Он знал, что он офигенный, но также знал, что нужно трезво оценивать свои достоинства и недостатки. И такое тоже было. До того, как мной серьезно занялись Ирука-сенсей и Карин-тян. А теперь я, скромный будущий Хокаге, великий ученый и сильнейший шиноби в мире. Наруто, перестань бахвалиться, разозлилась Сакура-тян. Все в порядке, парням и положено быть энергичными. Расплылся в улыбке Джирача Васаби. Давайте сразу перейдем к делу, присоединился к разговору Саске. Хокаге сказала, что вы просветите нас о сути задания. Вы знаете о церемонии святыни Тодороки, что-то связанное со штормами. Смутно припомнил нудные уроки истории Наруто. Совершенно верно. Устраивайтесь поудобнее, рассказ займет некоторое время. Воспользовавшись предложением, Наруто, которому не нравилась аскетичность традиционных интерьеров и не хотелось сидеть на татами, с помощью дзюцу теневого созидания создал мягкую мебель для членов команды и хозяина дома. Хмыкнув, господин Джирачи откинулся в глубоком кресле, а команда 7 расположилась на удобном диване. Под удивленным взглядом босса Васаби Наруто создал на столике перед ними миски с дымящимся рамином. «Это лучший в мире рамен из лучшего в мире ресторана Узураку. Вы такого не попробуете нигде, кроме Конохи». Заинтересованный, господин Джирача взял палочки и начал пробовать угощение. Наруто с энтузиазмом приступил к трапезе. С кислым выражением лица Саске неохотно присоединился к напарнику. Сакуратян последовала его примеру. Когда с рамином было покончено, босс Джирача начал свой рассказ. Все началось в давние времена. Чтобы успокоить буйствовавшие шторма, люди жертвовали святыне Тодороки драгоценные камни тигра и дракона. И это действительно помогало. Это давно стало ритуалом, который проходит раз в 4 года. Сначала мы жертвовали только драгоценные камни, но около 10 лет назад это превратилось в соревнование, победитель которого обретает власть в нашей стране. Около 10 лет. «Это 8 или 12», — уточнил Наруто. «Наруто, не перебивай», — возмутилась Сакуратян. «Ничего-ничего», — благодушно сказал босс Джирачи. «До сих пор было только 2 гонки, и в последний раз фестиваль проявил свою уродливую сторону. Торговый порт Дигараши был разделен на 2 противоборствующих клана, нас, семью Васаби, и наших соперников, семью Вагараши. Между нами были постоянные разногласия и борьба за контроль над городом. То, что начиналось как размолвка, переросло в насилие и вооруженные стычки. Начали страдать невинные горожане. Чтобы положить этому конец, был подписан договор. Та семья, которая побеждает в состязании, получает власть над Дигараши. 4 года назад, в прошлую церемонию, семья Вагараши победила. Для победы они наняли шиноби. И, по нашим сведениям, это случится снова. Мы отправили гонцов в Коноху, но по пути их ждала засада. Пожалуйста, помогите. Мы не можем проиграть семье Вагараши. Джирача встал и глубоко поклонился. Самая крутая команда Конохи с легкостью справится с этим. С энтузиазмом вскочил Наруто. Кого мы должны сопровождать? Раздался спокойный голос Саске. Так вы согласны? Обрадовался босс Васаби. Конечно, для команды 7 это миссия расплюнуть. Наруто вскинул вверх кулак. Босс Джирача дважды хлопнул в ладоши, Сёдзи отодвинулась, открыв сидящего за порогом молодого парня. И этот парень был знаком. «Босс, вы звали?» — спросил встреченный ими ранее бегун. «Ахахаха!» — рассмеялся Наруто. «Так этот самодовольный придурок, все-таки наша цель, вы знакомы друг с другом, виделись мельком», — сказала Сакура. «Ага, он видел мелькание наших пяток», — продолжал смеяться Наруто. Придурок отвернул голову и не удостоил его ответом. Наруто отправил клона сопровождать придурка Идати, а сам решил пройтись по магазинам с Саске и Сакурой-тян. Город был туристическим, а значит, можно присмотреть что-то для друзей, учителей и ассистенток. Сакура-тян обратила внимание на какие-то сувениры на ближайшем прилавке, и Наруто с удивлением узнал в маленьких фигурках знакомых призывных животных. Гамабунту, Гамакичи, собаку Какаши-сенсея, гусеницу бабули и фиолетовую змею Арачимару. Фигурка Тантон выбивалась из этого ряда, так что Наруто заподозрил, что маленькая свинка не так проста, как кажется. Интересно, у сестренки Шизуни что, призыв свиней? Сакура-тян расстроилась из-за дороговизны товаров, но любезная женщина-продавщица с огорчением рассказала о жестоких порядках, введенных семьей в Агараши, и что она очень надеется на победу семьи Васаби. Наруто решил для себя, что придурок Идати победит в состязании, даже если Узумаки придется приволочь его к финишу за ногу. Пока Наруто покупал все фигурки, не глядя на цену, с улицы донесся какой-то шум. Возле соседнего магазинчика, выбив двери, на земле лежал продавец, а трое придурков хотели уйти, не заплатив. Наруто невольно вспомнил страну волн и обстановку после появления Гата. Пусть тут и не было той нищеты и безысходности, но параллель не радовала. Синбоны, страдающие от бандитов город, осталось только дождаться Нукинина с мечом для полного сходства. Наруто указал глазами подошедшему Саске на продавца, и тот кивнул. Как только один из бандитов замахнулся, Саске тут же перехватил удар, а подельников появившиеся клоны мигом уложили лицом в землю. Пока Саске с клонами легкими ударами показывали негодяям, что нужно вести себя прилично, Наруто занялся покупками. На рассвете, перед самим стартом гонок, Наруто обсудил с Сакурой-тян странность правил этой гонки. Сама суть – доплыть на корабле к святилищу Модороки на острове Наги, взять один из камней тигра или дракона и донести до святилища Тодороки на острове Эузу вопросов не вызывало. А вот то, что можно было жульничать любым образом, включая ловушки и нападения на соперника, казалось Наруто идиотизмом. В чем тогда вообще смысл соревнования? Кто нанял ниндзя покруче, тот и победил. Ну а так как команда 7 состояла из самых крутых шиноби, победа, очевидно, будет за семьей Васаби. Давайте найдем шиноби соперника и наваляем им, тут же предложил Наруто. Они наверняка где-то спрятались, задумчиво протянула Сакура-тян. Уходите, вы мне не нужны, встрял придурок Идати. Что, напоминаю, наш заказчик босс Джирача, огрызнулся Наруто. Я не хочу, чтобы за мной кто-то волочился и мешал. «Твои желания нас не волнуют», — усмехнулся Наруто. «Мы защитим тебя независимо от того, хочешь ты или нет. Ребята, давайте не ссориться», — вступилась Сакура-тян. «Я не буду работать с этим придурком», — отрезал Идати. «Как будто тебя кто-то спрашивает», — хмыкнул Наруто. Тем временем наступило начало гонки, о чем объявил громкоговоритель. «Бегун семьи Васаби, Идати Марина. У этого придурка фамилия, как у нашего Проктора», главы разведывательного отдела и подразделения пыток и допросов. Наруто не смог скрыть изумление. Несмотря на то, что Наруто неплохо узнал Ибики-сана, покрытый шрамами шиноби все равно вызывал мурашки по спине. Бегун семьи Вагараши, Фукусуки Хикакуя. Продолжался надрываться громкоговоритель. Внимание! Приготовились! Старт! С первыми лучами восходящего солнца раскрылись большие врата и бегуны рванули вперед. Фукусуки побежал прямо к одному из пришвартованных кораблей, а Идати, чья ухмылка очень не понравилась Наруто, рванул куда-то в бок. Команда 7 последовала за ним. Он убежал. Возмущенно воскликнул Саске. «Интересно, куда это направился Идати-сан?» – спросила Сакура-тян. «Надеюсь, у придурка есть какой-то план», – проворчал Наруто. Команда 7 последовала за Идати. Территория порта быстро закончилась, сменившись густым лесом, перемежающимся зарослями бамбука. Шиноби бежали по ветвям деревьев, выдерживая дистанцию до бегуна. «Будьте осторожны», — воскликнула Сакура-тян. Уроки красотки Сенсея не прошли даром, поэтому окружающая местность показалась Наруто подозрительной. «Это какое-то гиндзюцу», — удивился он. Идати остановился и недоуменно огляделся по сторонам. «Что такое? Я недавно уже тут был». Он сложил руки в печать и крикнул. «Кай!» Оглянувшись по сторонам, Идати выбрал направление и рванул вперед. «Наш придурок все-таки имеет подготовку шиноби», — проворчал Наруто. «Жалко, что он недоучка. Эй, придурок, притормози, опасность!» — закричал он. Но Идати не послушал предупреждения. Джунгли вокруг подернулись рябью, и обстановка вокруг изменилась. Увидев, что Гиндзюцу рассеялась, он радостно закричал: «Я наконец-то вышел!» Внезапно джунгли пропали, открыв глубокий горный обрыв. Не ожидавший этого Идати сорвался вниз. «Я прибью этого засранца!» – рассердился Наруто. Техника замещения. На тропинке, где только что стоял Наруто, возник Идати, глупо шлепнувшийся лицом в пыль. Воспользовавшись техникой телесного мерцания, через мгновение рядом появился Узумаки. Он бросил на бегуна уничтожающий взгляд. Идати сел и недовольно отвернул голову. «Гиндзюцу в два слоя, отличный трюк», задумчиво сказал Саске. «Кто бы это ни сделал, он хорош, но недостаточно, чтобы справиться с командой 7», усмехнулся Наруто. «Эй, придурок, не хочешь поблагодарить тех, кто спас твою жизнь? Ты спас меня, потому что это твоя миссия», огрызнулся Идати. «Так что моего спасибо не дождешься». «Ты прав, благодарности жалкого неудачника мне не нужны», признал Наруто. «Если ты не хочешь умереть, тебе лучше быть с нами рядом», вмешался Саске. «Точно, не хочу расстраивать босса Джирача известиями о провале задания», поддержал напарника Наруто. Идати развернулся к ним спиной и побрел прочь. Наруто с напарниками последовал за ним. «Куда ты направляешься, Идати-сан?» спросила Сакура-тян. «Я иду на север. Разве так будет быстрее?» удивилась девушка. «Конечно. По движению облаков я заметил, что подул северный ветер. Это обычное дело в это время года. Порт на севере захватывается океанским течением, идущим к острову Наги. Это значит, что оттуда можно добраться намного быстрее. Я, в отличие от вас, думаю головой». «Ага, мы видели, как ты думаешь», — рассмеялся Наруто. «Если бы не мы, босс Джирача оплакивал бы твою бесславную кончину». «Заткнись», — разозлился Идати. «Правда колит глаза?» — не унимался Наруто. «Не беспокойся, мы защитим маленького глупого Идати от злых шиноби противника, использующих страшное гиндзюцу». Идати бросил на него злобный взгляд, но промолчал. Пробормотав что-то себе под нос, он сорвался на бег. Команда 7, весело переговариваясь, побежала вслед. Прошло около получаса быстрого бега, когда Сакура-тян принюхалась к воздуху. «Ветер становится соленым. Похоже, мы уже на месте», — поддержал ее Саске. В просвете джунглей появилась бескрайняя гладь моря, и компания выбежала к большим каменным ступеням, ведущим на морское побережье. «Мы на полпути к острову Наги и святыне Модороки», — подал голос Идати. «Я попаду туда за час». Идати подошел к рыбацкому домику, стоящему на берегу, и постучал в дверь. Ему открыл лысый старик. «Я Идати из семьи Васаби. Мне нужна лодка. Я давно ждал тебя». «Да, я подготовил одну, самую быструю». Компания увидела небольшое судно, которое стояло на якоре недалеко от берега. «Спасибо», — поблагодарил Идати. «Не стоит благодарности», — ответил рыбак. «Босс Джирача мне часто приходил на помощь, поэтому я рад помочь в ответ. Главное, не проиграй. Не беспокойтесь. Я лучший подданный семейства Васаби, великий Идати. Настолько великий, что купился на простое гиндзюцу», — рассмеялся Наруто. Идати злобно на него зыркнул, но ничего не сказал. «Наруто, что ты думаешь о Идати-сане?» — спросила его Сакура-тян. Их кораблик чуть меньше часа плыл по морю, и берег был уже недалеко. Саске стоял у руля, Наруто с клонами возился с такелажем. Идати стоял на носу и с задумчивым видом смотрел в сторону берега. Он довольно быстрый, и судя по тому, что он пытался развеять гиндзюцу, у него есть подготовка шиноби. Еще у него такая же фамилия, как у проктора с наших чунинских экзаменов. «Вы участвовали в экзамене на чунина?» — вмешался Идати. «Да, и вся наша команда дошла до третьего этапа», — похвастался Наруто. «У вас, наверное, были слишком добрые экзаменаторы». «Ахахаха», — не сдержался Наруто. «Особенно Анка-тян». «А да, Анка-сенси, сама доброта», — хихикнула Сакура-тян. «Мои маленькие милые генины», — томным голосом сказал Наруто. «Постарайтесь как можно дольше не умереть», — закончила Сакура-тян. Они зашлись в искреннем хохоте. Саске, чье близкое знакомство с Анка-тян после экзаменов все же состоялось, тихо фыркнул в знак поддержки. «Да и Бики-сан был довольно устрашающим», — фыркнул Наруто. «Кто бы мог подумать, что под этой суровой маской скрывается мягкое сердце. Я однажды видел, как он подкармливал Тору-тян. Хотя она могла его как-то шантажировать. Тора-тян, она такая». «Что, брат Ибики все еще жив?» — недоверчиво воскликнул Идати. «А что с ним сделается? Он, конечно, пытался нас запугать и выгнать с экзаменов трудным вопросом, но команда 7 слишком для этого офигенно», — ухмыльнулся Наруто. «Ну не знаю, я уже готова была сдаться», — задумчиво произнесла Сакура-тян. «Чушь, такая кунаичи, как ты, никогда не подвела бы команду», — не согласился Наруто. «Ты для такого слишком крута», — Саске издал неопределенный звук, видимо, в знак согласия. Сакура-тян мило покраснела. «А почему этот корабль идет нам наперерез?» — поинтересовался клон Наруто, заметивший неладное. «У меня дурные предчувствия», — нахмурился Саске. Наруто выхватил из-под сумка кунай и прыгнул вперед, отбивая прилетевший арбалетный болт. «Кажется, мы наконец-то дождались наших конкурентов», — усмехнулся он. «Интересно, будет ли среди них Нукинин с мечом? О чем ты? Какой Нукинин?» — не поняла Сакура-тян. «Посланников Васаби атаковали синбонами. Город в плачевном состоянии из-за кучи бандитов. Ничего не напоминает? Ты намекаешь на страну волн?» — догадался Саске. Наруто, кивнув, расплылся в улыбке. «Что вы несете?» — не выдержал Идати. «Неважно, лучше спрячься куда-нибудь, пока работаю в шиноби», — бросил Наруто. На носу приближающегося корабля показались три смутно знакомые по чунинскому экзамену фигуры. Наруто отвел руку за спину и начал сигналить напарникам Кодаманбу. Несмотря на то, что систему сигналов команда только изучала, напарники поняли задумку и утвердительно кивнули. Наруто беззвучно создал за кормой тройку клонов, и те побежали по воде навстречу вражескому судну. Тем временем в борт ударились несколько арбалетных болтов, и корабли стали сближаться, стягиваемые тонкими крепкими тросами. «Руби канаты!» — закричал Саске. «Нет нужды!» — возразил Наруто. «Лучше приготовимся ко встрече гостей». Сквозь палубу их корабля медленно выплыло несколько фигур в респираторах, костюмы которых напоминали смешные пижамы. «Отличное дзюцу, придурки!» — воскликнул Наруто. «Саске, скопируй его, пригодится!» «Хаен!» — согласился Саске, вращая шаринганом. «Осторожно, из них настоящий, только один!» «Какая разница?» — хмыкнул Узумаки. Множественное теневое клонирование. На палубе возник десяток клонов Наруто, которые с легкостью уничтожили противников. От ударов клоны шиноби с протекторами дождя расплывались лужами воды. Когда противников осталось всего трое, вражеский ниндзя спрыгнул за борт и скрылся в волнах. «Что, испугались?» — засмеялся Наруто. «Я, кажется, вас помню. Вы те придурки, которым я навалял на чунинском экзамене». «Ты их знаешь?» – удивился Саске. «Ага, у них довольно неприятные синбоны, но ничего особого, слабаки». Сакура-тян и Саске быстро расправились с оставшимися водяными клонами. На палубе вражеского корабля собравшиеся шиноби Амигакури остановились на совещание. «Остерегайтесь парня с теневыми клонами», – пробулькал один из вражеских шиноби. «Кагари, убей их, стихия воды, техника тучи», – воскликнул один из ниндзя дождя. Он не успел закончить дзюцу, как сзади на троицу набросились клоны Наруто и быстрыми ударами ослабленных разинганов уложили противников на палубу. «Босс, иди сюда!» — позвал один из клонов. Наруто перепрыгнул через борт и побежал по воде к судну противника. «Что будем делать? Не убивать же придурков!» — спросил он. «Давай их свяжем, а корабль отведем обратно в рыбацкую деревню, к рыбаку Сану», — предложил клон. «А этих пока что подержим в плену». Наруто снял респираторы со вражеских шиноби, удивившись самым обычным лицам под ними. Ему казалось, что люди, бегающие в пижамах, должны выглядеть как-то более странно. «Босс, а давай себе прихватим пару подобных штук. Они, кажется, помогают дышать под водой. Отличная идея, но носить мы их не будем, чтобы не выглядеть идиотами», — подхватил второй клон. Узумаки быстро связали врагов нин проволокой и отобрали у них все снаряжение. Наруто распаковал письменные принадлежности и быстро нарисовал на лбу вражеских шиноби печати блокировки чакры. Несмотря на то, что он был не слишком опытен в фуиндзюцу, на таких слабаков его печати должно было хватить. Оставив клонам несколько свитков для сбора трофеев, Наруто спрыгнул и побежал назад к кораблю своей команды. Выскочив на палубу, Наруто огляделся. «Нам, наверное, стоит оставить корабль и выбираться на берег. Но что будет с лодкой?» — спросил Идати. «Клоны Наруто Куна вернут ее владельцу», — как само собой разумеющееся произнесла Сакура-тян. «А мы пробежимся до берега», — поддержал ее Саске. «Тут слишком опасно, и мы уязвимы. Но я не умею ходить по воде», — закричал Идати. «Правила не запрещают пользоваться транспортом», — засмеялся Наруто. «Это значит, что я тебя прокачу». Он подскочил к Идати и перекинул его через плечо. Не слушая возмущенных воплей, он спрыгнул за борт и поскакал по волнам к недалекому берегу. Сзади, коротко переговариваясь, бежали напарники. Команда 7 добежала до берега и шиноби выбрались на прибрежные скалы. Наруто поставил недовольно хмурящегося Идати на землю, и тот стал поправлять одежду. «Куда дальше?» – спросил Наруто. Сакуратян достала карту, и они попытались сориентироваться. Зеленоволосую фигуру в протекторе дождя, выпрыгнувшую из прибрежных зарослей, первым заметил Саске, мигом выхвативший два куная. Шиноби расслабленно крутил в руке раскрытый зонт. «Ты все такой же глупый и доверчивый, Идати», — произнес незнакомец. «И предыдущие ошибки тебя ничему не научили, Айракуша», — воскликнул пораженный Идати. Он начал пятиться назад, споткнулся об камень и упал на пятую точку. «Ты знаешь этого шиноби?» — удивилась Сакуратян. «Он, случайно, Нинукинин. В его зонте случайно не спрятан меч?» — не унимался Наруто. «Он был шиноби скрытого листа», — еле слышно проговорил Идати. «Он был моим сенсеем. Я сначала подумал, что ты, как обычно, сбежал», — насмешливо продолжал враг. «Ты отлично умеешь сбегать. Заткнись, заткнись. Я не такой, как ты», — закричал Идати. «Нет, ты хуже меня. Ты, недоверяющий людям предатель, думающий только о себе. Ты предал деревню, предал брата, ты предал все, что тебе было дорого. Ты не имеешь права на жизнь, и из-за тебя теперь умрут эти шиноби-конохи. Подождите, пожалуйста, вражеский шиноби-сан». Наруто, увидев, что враг любит поболтать, решил проверить свою теорию. «Что вы собираетесь делать?» «Что ж», — не подвел противник. «Я вам расскажу, глупые генины листа. Фукусуки как раз подходит к святыне Модороки и уже должен взять драгоценный камень. У маленького дерьма Идати уже нет никаких шансов на победу. Впрочем, у него изначально не было шансов, он умеет только убегать. Но теперь не поможет даже бегство. Он умрет, как умрете и вы. А откуда вы знаете придурка Идати?» Любопытствовал Наруто. Он был в полном восторге, уверенный в себе противник глупейшим образом выкладывал свои планы. «Он вам не рассказал? Что ж, раз вы все равно умрете, я вам скажу, ради какого ничтожества вы окончите свои жизни. Когда-то я был шиноби Конохи, как и вы, а Идати был моим генином. Когда из-за своей глупости он позорно провалил экзамен на Чунина, глупец поверил своему учителю и выкрал легендарный меч Рейджин, принадлежавший второму Хокаге. Хуже всего не то, что он предал деревню. Хуже всего, что он завел в ловушку своего брата Ибики Марина. И когда они попали в плен, Ибики, как настоящий шиноби, сопротивлялся пыткам и ничего не сказал. Он нашел выход и сделал все, чтобы позволить Идати вырваться. Был пожар, было сражение. Маленькое дерьмо бросило своего брата в беде и сбежало. И с тех пор он бегал всю жизнь. Он даже до сих пор не знал, что его брату удалось выбраться живым. «Я уважаю Ибики Марина, но его брат – трусливое ничтожество. Он мог бы вернуться и попросить помощи у деревни. Он мог бы с честью выдержать испытание и стать только сильнее. Но он думал только о себе. То есть, шиноби-сан, вы – Нукинин, и у вас есть легендарный меч?» – не унимался Наруто. «Нукинин только в скрытом листе. В Амигакуре я – Айракуши, Джонин. И да, я владелец легендарного меча. Саске, я же говорил, с тебя 100 рё, но мы же не спорили», — возмутился Саске. «Ладно, ты был прав, вы ничего не забыли, глупцы», — закричал Идати. «Он сейчас вас убьет. «Ты так думаешь», — усмехнулся Наруто. «Не забывай, мы генины Конохагакури, и мы знаем три величайшие дзюцу в мире». «И какие же?» — заинтересовался Ай. «Клонов, замену и трансформацию». «Как само собой разумеющееся», — ответил Наруто. «Их знает каждый генин нашей деревни, поэтому Коноха и непобедима». Ракуши откинул голову назад и расхохотался. Наруто подумал, что смеху придурка слегка отдает безумием. Джинчурики сложил пальцы рук в печатях баран-змея-тигры и воскликнул. «Техника клонирования». На скалах вокруг Нукинина появились десятки теневых клонов. Наруто был рад пасмурной погоде, иначе придурок мог бы заметить, что клоны отбрасывают тень. «Ты думаешь, что тебя спасут никчемные генинские дзюцу?» — рассмеялся Ай. «Не имеет значения, где настоящий ты, все равно вы умрете вместе». Он раскрутил в руках свой зонт и подкинул его высоко в воздух. Наруто не знал, что должно было произойти, но очевидно, что зонт был каким-то оружием. Ай продолжал презрительно смотреть на Идати, поэтому не заметил, как один из клонов, стоящих у него за спиной, беззвучно воспользовался техникой замещения. Появившийся на месте клона зонт, продолжая вращаться, выплюнул множество синбонов, которые бесполезно звякнули о камни. Ракуши, услышав звон, отпрыгнул назад, но было уже поздно. Падающий сверху клон нанес сокрушительный удар ему в лицо, и пока предатель подымался с земли, Наруто вышел вперед. «Ну а теперь я хочу показать тебе свою любимую технику, сексидзюцу». На месте Наруто в облаке дыма возникло неземное видение. Длинные стройные ноги, полная красивая грудь, шелковистые волосы, розовым водопадом стекающие по спине, прекрасное лицо повзрослевшей Сакуры-тян с характерными полосками на щеках. Саске, увидев новую технику Наруто, быстро зажал ладонью нос, но сквозь пальцы все равно закапала кровь. Глаза Идати увеличились, став размером с блюдца для саке. Предатель неверяще смотрел на обнаженную девушку, дразняще прикрытую легкой дымкой облачков. «Наруто, придурок, я тебя убью», — взревела Сакура-тян. Она размахнулась и нанесла сокрушительный удар в лицо своей взрослой копии. Но вместо секси Сакуры ее кулак встретился с челюстью ошеломленного Айракуши. Предатель, разбрызгивая веером кровь и выбитые зубы, отлетел на десяток метров. Возникший на месте Нукинина Наруто отпустил технику трансформации. «Знаешь, Сакура-тян, тебе стоит научиться сознательно пользоваться своей чудовищной силой, и ты будешь непобедима». Клоны Наруто споро опутывали Аянин проволокой, а сам Наруто доставал из-под сумка одну из печатей Митотян. Налепив ее предателю на лоб, он проделал необходимые ручные печати, и ракуши опутали цепочки светящихся символов. Оставив клонов обыскивать шиноби дождя, Наруто повернулся к испепеляющей его взглядом напарнице. «Что, Сакура-тян, моя сила не чудовищная», — возмутилась Кунайчи. «И если ты воспользуешься еще раз этой техникой, я оторву тебе руки. Но, Сакура-тян, ты посмотри на Саске. Ему понравилось зрелище. А значит, ему нравишься ты». Сакура обернулась, и, когда она увидела зажимающего кровоточащий нос Саске Куна, лицо ее расплылось в счастливой улыбке. «А что касается чудовищной силы, бабуля Цунаде вообще может разрушить гору, и скоро ты тоже сможешь. Наруто, ты прощен», — проворковала Кунайчи, хищно приближаясь к опасливо попятившемуся назад Саске. «Пока что прощен». Наруто тихо отдал приказы клонам, один из которых развеялся, а остальные побежали куда-то вглубь острова. И пока Сакура-тян не отлипала от Саске, Наруто подошел к Идате и с хмурым видом приказал: «Рассказывай, но ведь мне нужно бежать, Фукусуки меня опережает. За победу клана Вагараши не беспокойся, мои клоны позаботятся об этом. Меня сейчас больше интересует твоя часть рассказа о произошедшем. Я должен знать, кто ты, такой же предатель, как и придурок Ай, или же в тебе есть хоть что-то, кроме глупости и высокомерия». «Наруто-кун», — воскликнула Сакура-тян, — «что ты хочешь сделать с бегуном Вагараши? Мы не должны на него нападать, мы лучше, чем шиноби дождя». «Не беспокойся, Сакура-тян, я не трону его и пальцем». «Нет, мы не тронем его и пальцем, мы просто выскажем свой восторг сильным и быстрым Фукусуки-саном. Почему мне кажется, что мне лучше не знать, что ты задумал?» — проворчал Саске, безуспешно пытающийся вырваться из железной хватки Сакуры-тян. Наруто расплылся в широкой ухмылке. Внезапно его улыбка пропала, а взгляд, вонзившийся в Идати, стал очень холодным. «Говори». Идати начал рассказывать о происшедшем 3 года назад экзамене. Он рассказал о трудном 10-м вопросе. Его брат в своем любимом стиле выносил генином мозги. Команда будет соревноваться за самый лучший ответ, и один из команды не пройдет. Кто провалится, останется генином навсегда. Много шиноби покинуло класс, чтобы не отвечать на 10-й вопрос, но Идати остался, и это был провал. Он не понял смысла вопроса, он до сих пор не понимал. «Ну это же очевидно», — хмыкнул Саске. Сакура-тян согласно кивнула. «Не задавайся, придурок, ты бы этот вопрос тоже провалил», — рассмеялся Наруто. «До страны волн, несомненно», — согласился Саске. «Но не теперь. Так в чем смысл 10-го вопроса?» — недоумевал Идати. «Подумай об этом на досуге», — бросил Наруто. «Продолжай рассказ». После экзамена, к расстроенному разговором с братом Идати, если тот ничего не приукрашивал, то Ибики-сан еще тот засранец, подошел его сенсей, и предатель сказал, что есть дополнительный экзамен, нужно выкрасть из башни Хокаге секретный свиток и легендарный меч Табирамы Синджу. И когда Идати справился, Ай раскрыл весь свой план, предложив Идати дезертировать в Амигакуре. Бросившийся в погоню вместе с Анбу Ибики-сан попал в подготовленную шиноби дождя ловушку. Брата Идати пытали, но тот не зря был джонином Конохи. Ибики-сан устроил пожар, чтобы не раскрыть секрет и спасти своего брата, а испуганный Идати сбежал, и он был в бегах до тех пор, пока не встретил Джирача Васаби. Наруто поразило, насколько судьба Идати похожа на него. Их обоих обманул предатель. Они оба выкрали свитки. И у них обоих был дорогой человек, ради которого они были готовы на все. Мнение Наруто об Идати изменилось, пусть он до сих пор и считал того идиотом. Создав нескольких клонов сторожить предателя до прибытия корабля, Наруто бросил: «Ладно, побежали, гонка сама себя не выиграет». Наруто с командой стоял на пирсе города Дигараши и смотрел на швартующийся корабль с символами Конохи на бортах. Предыдущие два дня были суматошными. Выигранная из-за неявки Фукусуки гонка. Министр, обвиняющий семейство Васаби в том, что они наняли шиноби, чтобы вывести бегуна Вагараши из строя. Потрясание пачкой фотографий, где Фукусуки лежит в луже крови, а вокруг него кокетливо шлют воздушные поцелуи красотки Секситян. Появление даймё страны Чая, возразившего, что правила не запрещают красивым девушкам подбадривать бегунов. Демонстрация даймё фотографий, где министр беседует с предателем Ракуши. Отставка министра и отправка его в монастырь. Роспуск семьи Вагараши. Счастливое ликование толпы. Гордый взгляд и крепкое рукопожатие босса Джирача. Беготня по городу с покупкой оставшихся сувениров для друзей. Серьезный разговор с Идати, который, похоже, вынес из произошедшего важный урок. Вот корабль пришвартовался, и с него спустили трап. По трапу шел никто иной, как и Бикимарина собственной персоной. «Я прибыл по вызову, забрать Нукинина», — сурово бросил он. «Брат», — воскликнул Идати. «Где предатель?» — не обратил на его внимания Ибики. «Здесь», — сказал Наруто, клоны которого несли примотанного нин-проволокой к носилкам бешено вращающего глазами Аэракуши, рот которого был заботливо заткнут кляпом. Наруто, кивнув Идати, поднялся вслед за клонами и своей командой на корабль. Ибики развернулся и последовал за ними. «Брат, постой!» — снова воскликнул Идати. Ибики остановился. Он, не оборачиваясь, спросил: «Кто ты?» «Человек, которого я когда-то называл братом, погиб 3 года назад. Ибики повернулся и с суровым выражением на лице посмотрел на Идати. Тот долго молчал, но в конце концов глубоко поклонился. Ибики развернулся и стал подниматься по трапу. Наруто не мог вынести всего пафоса этой драмы. Рядом с ним возникло 2 клона, которые тут же трансформировались в братьев Марина. От Идати и Ибики их отличали полоски на щеках, а также Торотян на руках Ибики, которую тот отстраненно поглаживал. «Братик», — фальшиво и патетично воскликнул Идати клон, — «я буду тренироваться в супер-потрясающих 3 академических дзюцу, позволяющих надрать задницу кому угодно. Я был глупым надменным засранцем, но теперь я стал хорошим. Я все понял. Я никогда больше не предам свою команду. Прости, незнакомец, которого мой образ сурового крутого парня не дает признать своим братом», — ответил с преувеличенным пафосом лже Ибики, продолжая гладить Торутян. «Я очень рад, что с тобой все в порядке, и счастлив тебя видеть. Но я настолько привык выглядеть крутым и надувать щеки, что если я вдруг проявлю хоть что-то, похожее на нормальные человеческие эмоции, то мир непременно рухнет. Поэтому я молча вернусь в Коноху, сохраняя выражение лица, будто у меня 3-дневный запор». Вид заливисто хохочущего Ибики Марина был настолько непривычным, что Саске, Сакуратян, Наруто и Идати сложили печати и хором воскликнули: «Кай!» Глава 35. После прибытия в деревню и транспортировки Нукинина в мрачные застенки подразделения пыток и допросов, Наруто занялся самым главным, а именно решил встретиться с друзьями, которых уже давненько не видел. И, как обычно, встреча произошла в Узураку. Не все из товарищей были в деревне, многие разбежались на миссии, но благодаря стараниям Наруто почти у всех в деревне оставались теневые клоны. «Прикинь, Киба, те самые придурки, которым я навалял на экзаменах, в пижамах. А куда ты их дел?» — отдал на допрос, интересовался Киба. «Не, мы их отпустили». «Но зачем?» — недоумевал Инузука. «А для чего они нужны?» — фыркнула Сакуратян. «Наруто их чуть-чуть ограбил, и они пошли своей дорогой». «Ограбил? Наруто вроде бы считается хорошим парнем и кричит, что будет Хокаге. Я с ними честно поменялся», — запротестовал Наруто. «Они получили утешительный приз. Это он говорит про фотографии своего секси-дзюцу», — фыркнул Саске. «И теневой рамен. Хоть они из дождя, но в еде толк знают». «Подожди», — подключился Чоуджи, на минуту отрываясь от своей тарелки. «То есть ты поменял крутые маски для дыхания под водой на то, что тебе совсем ничего не стоило?» «Мне это стоило душевной боли», — возразил Наруто. «Мне больно думать о том, какие грязные похотливые руки будут брать эти фото и с какими извращенческими мыслями на них будут смотреть. А что с этим предателем, вернее, с его мечом? Пан Дутян, как всегда, интересовало оружие. Я попробовал меч, он не такой крутой, как ожидалось от меча второго, огорченно сказал Наруто. Митэтян говорит, что лезвие все-таки материально, а в рукояти прячется с помощью фуиндзюцу. Оно бьет электричеством, а не использует чакру молнии, как я думал вначале. Если бы этот меч был как киба, клинки скрытого тумана, он бы пробивал камни. Я даже думал отдать меч деревне, но потом решил, что можно попробовать технику тока чакры. Ветер вряд ли, но молнию меч должен проводить. Поэтому я его выпросил у бабули, по-родственному. Наруто, раздраженно воскликнул Киба, ты даже не похож на пятую. Ну не знаю, я изобрел сексидзюцу задолго до того, как увидел фото бабули. Ты еще скажи, что бабуля Цунади не похожа на секситян. Ну не знаю, подключился Нейджи. Цунади сама блондинка, но оттенок волос другой. Зато у нее такие же большие. Фраза Кибы была прервана тяжелым подзатыльником Сакуры-тян. Чакра Наруто Куна похожа на чакру Цунади сама, уверенно сказала Карин Тян. Они определенно родственники. В разговоре возникла пауза, которую заполнили звуки быстро поедаемого рамена. Чоуджи и Наруто так быстро орудовали палочками, что те размывались в воздухе. А где Лисан? Поинтересовался Саске. Наша команда сейчас на миссии, пояснил Нейджи. Мы с Тентин, теневые клоны, Цунади сама отпустила нас на обеденный перерыв. Ага, а сама пошла пить теневое саке, хмыкнул Наруто. Нейджи в ответ безразлично пожал плечами. Кстати, Наруто-кун, ты так и не сказал, зачем ты с нами занимаешься у Цунади сама, спросила Сакура-тян. У твоих клонов недостаточный контроль для медицинских дзюцу. Карин-тян мне сказала не упускать ни одной из возможностей учиться, пояснил Наруто. И учеба у многих учителей мне очень помогла во время экзаменов. А контроль, я над ним работаю, и когда-нибудь он у меня будет идеальным. Ну или решу проблему в стиле Узумаки. 1000 клонов никак не помогут вылечить больного, фыркнул Киба. Даже если они сексуальные красотки. Кстати, я до сих пор считаю, что твое дзюцу противоестественно. Узумаки решают свои проблемы с помощью фуин, пояснил Наруто. А что касается секситян, ты просто завидуешь. Разве что чуть-чуть, согласился Киба. Я даже представить не могу, каким извращением ты предаешься, когда никто не видит. Знаешь, Киба, протянул Наруто, я бы на твоем месте не говорил такого в присутствии стольких кунайчи. У панды тян множество острых кунаев, Хината тян закроет тебе все тенкицу, а это очень больно. Ну а хуже всего, это разозлить Сакуру тян. Она настоящий монстр, Наруто, возмутилась Сакура. Ты ходишь по краю, а кто вырубил Джонина одним ударом, возразил Наруто. Причем ты собиралась бить меня, за мою новую версию сексидзюцу. Я требую подробностей, заинтересовалась Инатян. Очень подробных подробностей, можете узнать у Саски-куна, победно сказала Сакура-тян. Саске отвернулся и стал делать вид, что разговор не о нем. Кстати, Наруто, я давно хотел спросить, вмешался Нейджи. Почему на занятиях Цунади сама твои клоны ходят в виде девушек? Ну это же очевидно, глянул на него недоуменно Наруто. Потому что красивые медсестры гораздо лучше, чем суровые доктора-мужчины. Нейджи, Киба, Чоуджи и Саски согласно кивнули. Шикамару продолжал дремать. Ладно, перерыв заканчивается, сказала Сакура-тян. Нам нужно собираться. Подождите, я кое-что привез из страны чая, задержал их Наруто. Он достал свиток, раскатал его на столе и стал распаковывать подарки и сувениры. В основном это был чай, экзотические блюда. Чоуджи одобрительно закивал головой, и небольшие сувениры. Пан Дэтян, получив в подарок зонта Эракуши и узнав, что он стреляет синбонами, была просто счастлива. Чоуджи Наруто подарил шапку с кошачьими ушами, похожую на ту, что была у Тарифу Акимичи из команды засранца Данза. Наруто считал, что шапка Чоуджи была очень глупая и напоминала ему надетые на голову трусы. Но он никогда про это не говорил, чтобы не обидеть доброго и ранимого друга. Под руководством бабули Цунади трое генинов, один из которых был красивой блондинкой с полосками на щеках, орудовали над тремя рыбинами, распростертыми на исписанных сложными формулами свитках. Несмотря на то, что контроль Наруто не был даже близок к ирёнинским требованиям, пусть и совершил невероятный скачок за последние пару месяцев, Наруто все равно пытался выучить ирёнин дзюцу. Он хватался за медицинские техники со своим обычным непреклонным упорством. Ведь если бы он был хорошим ильонином, несколько дорогих ему людей были бы живы. Возможно, он не успел бы спасти Хаку, но у него были все шансы помочь Забузе. Целительские техники неоднократно пригодились бы и на миссии в скрытом водопаде, когда они отражали мятеж Суиина. Он мог бы хоть чем-то помочь Гиккасинсию. Полная беспомощность, которую он ощутил тогда, приводила его в отчаяние. Как подозревал Наруто, в будущем от его ильонин Дзюцу может зависеть жизнь друзей и родных. Также Наруто очень надеялся на свою способность копирования чужой чакры. Если он придумает, как задействовать чакру Каринтян, то ему будет достаточно носить с собой образец в печати, чтобы потом использовать в офигительных целительных техниках Узумаки. Наруто чуял нутром, что ответ лежит либо в его технике теневого созидания, либо же в традиционной для всех Узумаки области Фуиндзюцу. Правда, чем больше Наруто погружался в медицину, тем больше понимал, что даже крышесносящая чакра Каринтян не всегда является универсальным ответом любой болезни, нужны еще и знания, как и во всех остальных ученских штуках. Наруто вновь мысленно поблагодарил Ируку Сенсея, будущего Джонина Ируку Сенсея, за то, что тот открыл ему дорогу к знаниям, что заставил его пойти по пути ученого и изучать нудные до тошноты книги. После учебников математики даже бесчисленные медицинские книги и свитки бабули казались вполне терпимыми. Впрочем, Наруто решал проблему учебников предложенным сенсеем способом, книга или свиток клонировались, и клоны посменно читали по главе. Благодаря тому, что главу читали одновременно десятки клонов, то после синхронизации чакры через технику передачи знания усваивались очень легко. Закончив с рыбой, очередная как раз умерла, не выдержав издевательств. Наруто наблюдал за все еще пытающимися реанимировать свой будущий обед Нейджи и Пандой Тян. Те как раз заканчивали свое упражнение, рыбы благополучно умирали. Когда последние конвульсии у рыб прекратились, Панда Тян в сердцах воскликнула: «У меня нет таланта к ильонин дзюцу. С прошлого раза, когда меня приводил на обучение Майта Сенси, ничего не изменилось. Толстобровик Сенси знает медицинские техники», — недоверчиво воскликнул Наруто. «Я думал, что он только может навешивать люли, и это он сделает кому угодно. Гай Сенси, замечательный учитель», — пояснил Нейджи. «Он с первого же дня после академии помогал нам выбрать специализацию. Со мной проблем не было, судьба распорядилась. Нейджи, мы же с тобой это кучу раз проходили. Я даже тебе несколько раз навалял в спарринге. И неудачница и разочарование клана Хьюга тебе тоже пару раз навешала. Судьба ничего не решает. Она нам дает начальные условия, а все остальное зависит только от нас. И доказательства у тебя на лбу», — кипел Наруто. «Хорошо», — безмятежно согласился Нейджи. «Я родился в клане Хьюга, и у меня отлично получались клановые техники. Лишь суть, у Ли не было выбора, только тайдзюцу, так как манипуляция чакрой ему была недоступна, а Тентин еще не знала, в какой области ей специализироваться. Представляешь, я хотела пойти по стопам сильнейшей кунайчи в мире», — усмехнулась Панда Тян. «Я перепробовала все области, в которой она была хороша, но у меня никак не получалось. Я даже нечаянно обидела черепаху Майта Сенсея, упустив возможность подписать контракт. Тот самый контракт, который сейчас подписал Ли. Сенсей отправил меня в медицинское подразделение учиться на ильонина, ведь я так хотела быть похожей на Цунади сама. Когда моя первая рыба умерла, обучающий ильонин сказал, что у меня нет предрасположенности к медицине. Поэтому я и отступила. Панда Тян, я не ожидал такой глупости от такой крутой и умной кунайчи, как ты», — воскликнул Наруто, возмущенно тряхнув белокурыми хвостиками. «Хотя чему удивляться, Нейджи вон гений, но тоже подвержен идиотизму. Эй», — обиделся Нейджи. «Нет ничего глупее, чем отступить при неудаче», — кипел Наруто. «Перед тем, как стать шиноби, я три раза провалил экзамены, но все равно не сдался». «Погоди, Наруто», — вмешался Нейджи. «Как ты мог три раза проваливать экзамен, если был в классе сестренки Хинаты с самого начала? Я подумал, что такой крутой шиноби, как будущий Хокаге Наруто Узумаки, не должен высиживать весь срок в академии. Поэтому я подавал заявление на прохождение досрочно. И тот случай с предателем Мизуки был моим последним шансом закончить со всеми, иначе я остался бы на следующий год. И если бы не глупые клоны, я бы давно был чунином или джонином». Наруто вспомнил слова Каринтян, как не круто хвастаться несовершенными поступками, и быстро поправился. «Если бы, конечно же, смог где-то раздобыть крутейшие дзюцу в мире, технику теневого клонирования. Без твоей помощи у меня получаются только 3 теневых клона, и я очень устаю, пожаловалась панда Тян. А у меня только 5, ни о каких тысячах речи не идет, поддержал ее Нейджи. У тебя столько чакры из-за твоего обитателя, наоборот, у меня обитатель из-за количества чакры, ответил Наруто. Митатян растолковала, что только благодаря нашей особой чакре мы можем сдерживать Биджу. Маму когда-то из-за этого похитили Шиноби Кума, а папа ее спас. Сестренку они тоже похищали, огорченно пробормотал Нейджи. Из-за этого погиб мой отец. Ты же не обвиняешь Хинату Тян? Угрожающе прищурил глаза Наруто. Дождавшись отрицательного жеста Нейджи, он продолжил. Если кто и совершил тогда глупость, так это господин Хиаши, убив Шиноби Кума. Твой отец стал еще одним звеном цепи ненависти, которую я когда-нибудь разорву. А вот чтобы разорвала я, не впопад подхватила панда Тян, так это одежду Ли Гая Сенсея. Панда Тян, ты же говорила, что тебе нравлюсь только я, надул губы Наруто. Общение с Анка Тян до добра не доведет, ты не понял. Лицо панды Тян покраснело, став похожим на помидор. Мне не нравятся их ужасные костюмы. Это надругательство над здравым смыслом и чувством стиля. Ну не знаю, костюмы толстобровиков круты, они свободные, прочные, не стесняют движений, с отличной аэродинамикой. К тому же, я видел Нукинина А-класса, который носил штаны на подтяжках на голое тело, Гинина Фамигакури, бегающих в пижамах, и предателя Орочимару с огромным фиолетовым бантом на заднице. Чего все прицепились к этим костюмам? Они отвратительны, отрезала панда Тян. Тут ей в голову пришла идея. Она подошла и обняла Наруто. Из-за разницы в росте между ней и Сикси Дзюцу ей пришлось поднять глаза. Панда Тян вкратчиво заговорила, поглаживая покрытую полосками щеку кончиками пальцев. «Наруто-кун, пообещай мне, что ты сделаешь так, чтобы сенсей или сменили свой стиль на что-то приличное. Вы знаете, зрелище двух девушек, так прижимающихся друг к другу, мне кажется странно притягательным, но одновременно абсолютно неправильным», — вмешался Нейджи. «Это дружеские объятия», — отрезал Наруто. «Панда Тян, я многому научился у Карин Тян. Одна из вещей, которые мне она сказала, не давать обещания, которые я не смогу или не захочу выполнить. И я боюсь, что избавить моих друзей от любимых костюмов – это то, что им очень не понравится. А я не хочу расстраивать моих дорогих людей». «Хорошо, Наруто-кун», – неожиданно легко согласилась панда Тян, не прекращая поглаживать щеку Наруто. «Тогда пообещай, что ты постараешься что-нибудь придумать, как самый непредсказуемый ниндзя Конохи». «Хорошо, принцесса панда, я, Наруто Узумаки, что-нибудь сделаю. Я посоветуюсь с Инатян, а она офигенна во всяких модных штуках». Упоминание другой ассистентки не обрадовало панду Тян, но она кивнула, на чувство стиля Яманаки можно положиться. «Кстати, Наруто», — вмешался Нейджи, — «как твои успехи с мечом второго?» «Хе-хе-хе», — Наруто обрадовался смене неудобной темы. «Я был прав, стихия ветра через лезвие не проходит вообще, зато стихия молнии великолепна. Я еще не освоил ток чакры молнии, но думаю, что через пару дней легендарный шиноби Наруто Узумаки будет обладать легендарным мечом, режущим камни. Ты же говорил, что твоя стихия – ветер, а с остальными у тебя плохо получается», – не отставал Нейджи. «Ты просто не представляешь всей крутизны силы науки и клана Узумаки», – не удержался от хвастовства Наруто. «Мы с Митатян провели эксперимент с Шаринганом, и пусть я не получил дадзюцу, но теперь с легкостью управляю 5 стихиями. Я хотел провести этот же эксперимент со всеми друзьями, но Митатян сказала повременить. Мы попробуем, когда вы все будете сильнее. Представляешь, новобранцы 12, владеющие всеми стихийными трансформациями, почти как дедуля Хирузин». Ему в голову пришла неприятная мысль, и он огорченно поправился. «Только тебе и Хинате Тян нельзя». «Почему?» – удивился Нейджи. «Хоть клан Хьюгой полагается на тайдзюцу и клановые техники, но стихийные дзюцу могут отлично дополнить наш стиль. Эксперимент, что мы провели, может негативно сказаться на Бейкугане. Я не могу допустить, чтобы ты или Хинато Тян потеряли глаза». Наруто пришла в голову гениальная идея. Он высвободился из объятий панды Тян, подошел и ткнул пальцем в Нейджи. «Зато я могу провести эксперимент с твоим одним глазом». Нейджи невольно попятился назад. Наруто хищной походкой подходил и подходил, пока тот не ощутил спиной книжные полки. «Но мне дороги оба мои глаза», — воскликнул Нейджи. Я не хочу ходить одноглазым. А если это будет одноглазость, как у Кокоши-сенсея? Вкратчиво спросил Наруто. Если у тебя, в случае неудачи, появится Бейку-шаринган. Если ты не захочешь ходить с глазом Саске, у Митэ-тян где-то припрятано еще 9 штук. С видом заправского продавца он продолжил. 3 Тамоэ копируют любую технику. Преимуществ у 2 Бейкуганов практически нет. Нейджи, подумав, кивнул. Так что я согласен. Отлично, обрадовался Наруто. Я переговорю с Митэ-тян, и мы проведем наш маленький эксперимент. Наруто радостно рассмеялся. Ты знаешь, Наруто-кун, вмешалась Панда-тян. Твой смех звучит очень пугающе. Почти как у доктора Мрака. Главное, не забудь о костюмах, ты пообещал. Знаешь, Саске, техника придурков из дождя очень крута. После выматывающих упражнений с повышенным весом утяжелителей, Наруто развалился на траве рядом с напарником. Даже круче техники Кокоши-сенсея. Сотни клонов Наруто продолжали сосредоточенно сидеть и тренироваться, время от времени обмениваясь чакрой или развеиваясь, когда тренировка шла не так. Я увидел лишь окончание действия техники, поэтому скопировать не удалось. Так что придется спрашивать учителя. Ахаха, прямо сплю и вижу, как он показывает хоть что-то полезное, горько усмехнулся Наруто. Ты помнишь, как я у него выпрашивал крутое дзюцу? Ну, ты тогда был идиотом, и просьбы у тебя были идиотскими. Все еще злишься на него? После того, как он нам навалял на тесте с колокольчиками, я бы прислушался к любым его советам. Наруто на секунду задумался. Ну, кроме совета есть овощи вместо рамена. Мы все трое прислушались бы к такому крутому шиноби. У Сакуры-тян идеальный контроль, у меня огромные резервы чакры, у тебя отличные знания техник. Он мог подсказать, посоветовать, направить. У меня много учителей, но знаешь, даже если бы я не встретил Ира-сенсея и не пошел по пути ученого, не фыркай. Так вот, даже если бы я тренировался только со скрытым извращенцем, тот имел бы больше прав называться учителем, чем Кокоши-сенсей. Я на него не злюсь, нет, я просто разочарован. На распределении команд я думал, что мне не повезло с напарником, но оказалось, что главное невезение – Джонин-сенсей. Вот ты, Саске, если бы мог выбирать учителя, к какому Джонин-сенсею хотел бы попасть? Саске задумался. Наверное, Касуми-сенсею, клан Сарутоби, как и клан Учиха, известен своими огненными дзюцу. Но Кокоши-сенсей для меня тоже подходит хорошо. Он научил меня тысячи птиц, показал стихию молнии, к тому же у него есть шаринган. А разве можно научить пользоваться шаринганом? Я думал, умение им пользоваться – инстинктивное. 2 месяца назад ты бы слово «инстинктивное» даже не выговорил. Усмехнулся Саске. Ты частично прав. Вот только дзюцу тысячи птиц подходит только для шарингана, иначе шиноби становится слишком уязвимым из-за туннельного зрения. Или с бейкуганом, возразил Наруто. Да и у меня отлично выходит. Хаен, ты жульничаешь. Тебе все равно, если клона уничтожат после использования техники. Наруто улыбнулся широкой самодовольной улыбкой. Ну а ты, Наруто, к кому хотел бы попасть? Тоже Касуми-сенсею. А почему к нему? У него основная стихия – ветер, как и у тебя. Неа. Пусть Кокоши-сенсей как учитель ему не годится и в подметке, но лучше всего было бы попасть либо к Куринай-сенсей. Из-за Хинаты, она была в тебя влюблена, сколько я вас помню. Эй, и ты тоже знал? Все знали. Вся Академия, нет, вся Коноха. Ладно, это уже в прошлом. Неожиданно легко оставил тему Наруто. Так вот, либо к Куринай-сенсей, либо, лучше всего, к Толстобровик-сенсею. Но почему? Куринай-сенсей самая слабая, а Гай-сенсей самый безумный. У красотки-сенсея очень крутое гендзюцу. Она начала учить хождению по деревьям сразу же после генинских экзаменов. Она очень хорошая, внимательная и добрая. Ну а Толстобровик-сенсей сразу же подарил своей команде крутые костюмы. Ужасные, кошмарные зеленые костюмы. И ты туда же, Саске. Чем они вам всем так не угодили? Возмутился Наруто. Но это не важно. Он тренировал команду совершенно потрясающе с первого же дня. Договаривался с другими учителями, чтобы генины получили любые необходимые навыки. Он даже дал Панда-тян подписать контракт с черепахами. Она отказалась, но это другой вопрос. Ну и к тому же, тайдзюцу Толстобровик-сенсей наикрутейшие в Конохе, если не в мире. Его техника 8 врат идеально подходит к моим особенностям, ведь я очень быстро восстанавливаюсь. А уж то, что перед началом первого этапа новичку года навалял прошлогодний и последний в классе, не стоит и упоминать. Хаен, Саске, не будь засранцем. Просто признай это, Толстобровик крутой. Да, согласен, Ли неплох, выдавил Саске. Он надрал тебе задницу, не вспотев, а не просто неплох. А теперь представь, что бы случилось, попади ты к Толстобровик-сенсею. Он бы договорился об обучении со всеми, включая Какаши-сенсея. Через пару месяцев ты бы смог выписать люлей кому угодно. У ледяных зеркал Хаку не было бы шансов. Я видел, что делает Толстобровик с открытыми тремя вратами. Ну а Забузи Толстобровик-сенсей ввалил бы, даже не напрягаясь. А потом еще бы оббежал страну волн 500 раз на руках. Возможно, протянул Саске. Но мы отклонились от темы. Если не у Какаши-сенсея, то где ты возьмешь подземное дзюцу? Два варианта. Жизнерадостно сказал Наруто. Второй. Пойду спрошу у дедули Хирузина. Он знает все дзюцу в Конохе, и у него столько же стихий, как и у нас с тобой. А первый вариант. Меня этому дзюцу и так уже научили придурки из Ами. Погоди, не понял Саске. С дыхательными масками понятно, у них не было выбора, кроме как взять утешительный приз. Но дзюцу, эхе-хе-хе, ты понимаешь, я потом с ними поговорил и обменял технику в обмен на услугу. Какую услугу? Настаивал Саске. Очень-очень серьезную услугу. Лицо Наруто стало по-лисьему хитрым. Наруто, договори уже, не томи. Я, возможно, может быть, как бы, вроде бы сходил с ними на свидание. Что, мои клоны трансформировались в повзрослевших инотян, сакурутян и пандутян, и мы гуляли с ними по Дигараши, и очень много фотографировались. Но зачем, я уж не говорю о том, что это был нездоровый поступок.